Он постоял в нерешительности, плюнул и побрел домой. А в это время у собравшихся женщин веселье достигло высшего накала. Даже бабки Салтычиха и Чертычиха, тоненько охая, топали подламывающимися от выпитого ногами, пытаясь сплясать барыню. И у Варечки Черной тоже, давшей себе волю, вылетели из головы все первоначальные мысли о греховности, и она на диво приятным голосом пела про кудрявую голову молодца Ванюшки, которая лежала у нее на подушке, и про то, какие у него жаркие и сладкие губы. А Прасковья Антипова вторила ей. «Ой, ну! Ой, ну-ну!» Хором подхватывали женщины, и пламя в лампе от их голосов подскакивало. Но в разгар веселья Ефросинья выбросила руки на стол, уронила на них голову, и в наступившей тишине тоненьким, неожиданно чистым и звонким голосом запричитала. «Да, сыночек мой, милый Ванечка!» — выводила она. «Несчастная твоя головушка! Сложил ты ее на дальней чужой сторонушке! Был бы ты мне заступой, мой сыночек, и мое горешко было бы меньше! Оставил ты меня бедную, из матушки сырой земли нет ни выходцев, ни выплавцев, нет ни конного, ни пешего, ни письма нету, ни грамотки, никакой нету весточки. Как пойдут твои товарищи на веселые гулянницы, погляжу я из окошечка, не могу я, горемычная, углядеть до сына милого. Ни в народе, да ни в добрых людях, ни в друзьях, братьях, товарищах. Сыночек мой милый, не придешь ты, мое дитятко, на родимую сторонушку, не рассудишь, мое горюшко». Теперь за столом уже все всхлипывали, терли глаза концами платков и боялись упустить хоть одно слово, и хотелось им оборвать ее несказанную жалобу на свою долю. Бабки Чертычиха и Салтычиха хлюпали вовсю, Анюта все пыталась проглотить трудный, застрявший в горле ком. А Варечка Черная, тоненько, не скрываясь, голосила. «Не могу я, мое дитятко, идти искать тебя, да на чужую сторонушку. Я теперь, сыночек миленький, престарелася, я теперь вся прихудалася с того горюшка великого, и меня не носят ноженьки». Внезапно подняв голову, Ефросинья, пошатнувшись, встала. Не говоря ни слова, глядя куда-то мимо людей, словно их и не было никого, она прошла к двери. И когда Варечка Черная хотела кинуться ей вслед, Прасковья Антипова, вытирая заплаканные посветлевшие глаза, остановила ее. Ефросинья вышла, было уже далеко за полночь, звезды пестрели по всему небу, их острый холодный свет проник в ее широко открытые глаза. В ее душе что-то свершилось. Нигде не было ни огонька, и только одно из окон ее собственной избы слабо светилось. Она равнодушно, противоположной стороной улицы, прошла мимо. Правда, здесь, на этом месте, родились дети, но они теперь выросли. Им было не до нее, так уж испокон века устроено в жизни. Детям на нее в обиде быть не за что. Все, что могла, сделала. Дети теперь ни при чем. Другое что-то, никому не подсудное, не вмещавшееся в душу, вело ее. На траве, на деревьях, на крышах успела устояться роса, густая, молочная, как изморозь, серая. Иногда, отражая луч неведомой звезды, долетавшая из безмерных высот, какая-нибудь капля росы вспыхивала переливчатым холодным огнем. Мир даже в ночи был наполнен своим особым светом и движением, и оно втягивало в себя Ефросинью. Не задерживаясь, она минула село, вышла к березам, помедлила и прямиком через поле, поднявшееся уже в колено ржи, вышла к озеру.